И он поплыл вперед в своей лодке. И в какой-то момент обнаружил, что миновал те моря, по которым плыл до этого, и что теперь течение несет его в сторону громадных водоворотов. Из темно-зеленых волн на него жадно набросились существа с чудовищно огромными, подобными пещерам, пастями. У них были круглые, красные, ужасающие выпученные глаза, которыми они пристально осматривали лодку. Волны черной воды, громадные, словно горы, обрушивались на нее, а на гребне каждой мчалась устрашающих размеров бородавчатая голова, издававшая утробные стоны. Всех этих отвратительных тварей Арт отгонял своим длинным копьем или, подпустив поближе, доставал кинжалом. Он не испугался препятствий, о которых рассказывала Крида. Так в темном и колючем дубовом лесу он осилил семерых ведьм и сжег их в том самом котле с расплавленным свинцом, который был предназначен для него самого. Он преодолел ледяную гору, холодное дыхание которой усыпляло тело и проникало до самых костей, несмотря на то, что прежде чем подняться на одну ступеньку вверх по вырубленной им лестнице, ему приходилось сползать на 10 ступенек вниз. Сердце его едва не разорвалось, когда он осилил таки эту коварную гору. А когда он, вконец обессиленный, рухнул в какую-то горную расселину и заснул, на него напали гигантские жабы, источавшие яд, отвратительно холодные и свирепые, ледяные, как весь их край. В Слиав-Саэф он столкнулся с длинногривыми львами, готовыми сожрать любую тварь любого мира. Тоскливо взрыкивая, они сидели на останках своих жертв и терзали их ужасные кости. Арт сумел добраться до Айлиля Чернозубова, который сидел на мосту, перекинутом через бурный поток. И жестокий великан обломал свои зубы о каменную колонну. Арт же проскользнул у него под самым носом и оставил его в дураках. На самом деле, все трудности и опасности, подстерегавшие Арта в пути, возникли не сами по себе. Их нарочно подстроила пёсья голова, жена Моргана, поскольку она знала, что суждено ей умереть в день свадьбы ее дочери. Так что ни одна опасность, с которыми пришлось столкнуться Арту, не была настоящей. То были лишь магические видения, насланные на него могучей колдуньей. Но он встретился с ними лицом к лицу, преодолел их и в назначенный срок пришел к обиталищу Моргана. После всего пережитого, этот дворец показался Арту более прекрасным, чем любой, когда-либо виденный им. Делфкаем же знала, что он приближается. И она ждала его, тосковала по нему. В ее представлении Арт был не просто возлюбленным. Он был олицетворением свободы, поскольку бедная девушка жила в доме своего родного отца, словно в плену. Во дворце была построена огромная башня в 100 футов высотой, а на самой вершине башни находилась крошечная комната. В этой-то комнате и была заключена Делфкаем. Внешностью и фигурой она была прекраснее любой принцессы разноцветного края. Она была мудрее, чем любая женщина в этом мире. Кроме того, она была целомудренна, искусна в музыке, вышивании и во всем остальном, что надлежит знать будущей королеве. Хотя мать Делфкаем ничего так не желала, как погубить Арта, она беседовала с ним, как подобает беседовать королеве, и приняла его, как следует принять сына короля Ирландии. Прежде всего, едва лишь Арт вступил во дворец, он был встречен поцелуями, вымыт, переодет и накормлен. После этого к нему явились две юные девы. Они держали в руках по 2 кубка каждая и предложили ему отведать питье, достойное короля. И Арт, помня о предупреждении Криды, пил только из тех чаш, которые девы держали в правой руке, и отверг яд. После этого он направился к матери Делфкаем, пёсьей голове, супруге Моргана. Та встретила его, одетая в доспехи, и предложила Арту сразиться с ней. Это был страшный поединок, ибо не было ей равных в сноровке и хитрости, и не было боевых уловок, неизвестных ей. Арт наверняка пал бы от ее руки, но дни супруги Моргана были уже сочтены. Звезда закатилась, и время вышло. И вот битва закончилась. Чудовищно оскаленная собачья голова покатилась по земле и вскоре была надета на кол, предназначенный для головы Арта. Арт освободил Делфкаем из ее тюрьмы на вершине башни, и они решили обручиться. Однако церемония была прервана в самом начале. Раздались шаги, заставившие дворец задрожать так, что, казалось, содрогнулся весь мир. Это вернулся Морган. Король мрака также вызвал Арта на поединок, и дабы не уронить свою честь, Арту пришлось принять вызов и выйти на битву. Самую страшную изо всех пережитых им с того момента, как он покинул Ирландию. Принц надел позолоченные нагрудник и шлем. С плеч его спадала мантия синего шелка. В левой руке он держал пурпурный щит, богато украшенный серебром, а правой сжимал видавший виды меч с синей рукоятью и широким лезвием, хранивший на себе следы битв и поединков, турниров и изнурительных упражнений. Пройденные Артом до этого испытания казались столь суровыми и тяжкими, что с трудом укладывается в голове, как человек мог выдержать их. Но все они вместе взятые не шли в сравнение и с половиной тяжести битвы с Морганом. Поскольку Морган не был великим мастером в сражениях оружием, он прибегнул к хитрости, так что пока Арт приближался к нему или уворачивался от предательского удара, облик Моргана менялся прямо на глазах, и чудовищный король представал перед ним в новом виде и в новом месте. Хорошо, что сына Ардри обучали барды и маги его родины. Они выучили его всему, что было известно об искусстве изменения облика и словах силы. Временами, ведь оружие должно меняться в зависимости от внешнего вида противника, они сражались в облике двух гигантских оленей. И когда они сталкивались лбами, грохот их чудовищных рогов раскатывался по округе и долго держался в воздухе. Затем, в обличье львов с громадными когтями, с налитыми кровью глазами, оскалив рычащие пасти, сверкающие белыми клыками, они бесшумно кружили, ожидая, пока соперник зазевается. И затем, превратившись в два необъятных зеленых водоворота с белой пеной на гребнях волн, они разверзались средь бездны, встречаясь, сталкиваясь, вращаясь вокруг друг друга, а шум, поднимаемый их волнами, был похож на рев океана, вздымавшего волны в лигу длиной. Но вот пробил час отправляться мужу вслед за женой. Его настигла рука Арта. Морган ушел к своей супруге, чтобы воссоединиться с ней в том мире, куда уходят умершие обитатели разноцветного края. Победитель снес его наполненную кознями голову с широких плеч. Арт недолго оставался в разноцветном краю. Он забрал с собой лишь некоторые приглянувшиеся ему вещи из сокровищницы короля Моргана и вместе с Делфкаем сел на корабль. Устремив свои мысли к Ирландии, они помчались туда быстрее молнии. Волны морей всех миров, казалось, превратились в один сплошной зеленый водопад. Шум этих волн заполнил своим гулом все вокруг и казался нескончаемым. Вокруг не было ничего, кроме ревущей воды. Но вот внезапно они очутились посреди безмолвного простора. Некоторое время Арт и Делфкаем сидели, нежно глядя в глаза друг другу, крепко обнявшись, словно соединяя не только свои жизни, но и души, влекомые ветром из мира в мир. Когда же они, наконец, огляделись вокруг, то увидели прибой у скал Бен-Эдайр. Тогда они воздали хвалу той силе, что вела их и покровительствовала им. Восславили приближающуюся землю Ирландии. Прибыв в Тару, Делфкаем, которая была гораздо более искушенной в искусстве магии, нежели Бекума, приказала ей убираться. И той не оставалось ничего другого, кроме как выполнить это требование. Бекума покинула короля. Она не сказала никому ни слова напоследок. Она даже не попрощалась с королем перед тем, как отправиться в Бен-Эдайр. Куда она исчезла, нам неизвестно, поскольку из разноцветного края ее изгнали, и вернуться туда она не могла. Путь к Сидам, к Энгусу, Мак-Ог также был закрыт для нее. Да и в Ирландии оставаться она не могла. Говорят, что она отправилась в Сосану и сделалась королевой этой страны, а потом развязала войну против Святой Земли, ту самую, которая продолжается до сих пор и никак не окончится.